Отдав долг Михе и поговорив с Захарием, я закупился провизией, топливом, взял пару упаковок пива и на остаток денег приобрел 3 больших бидона с водой, патроны к шершням и новую гитару. Комнату в гостинице снимать не стал, забрал из рубки Зеба спальник и устроился на лавке под оградой. Ночные сторожа гоняют со двора бродяг, но меня здесь знали и не трогали. На рассвете меня потрясли за плечо. Кое-как разлепил веки, рядом стоял Захарий. «Пошли?» Я сел и зевнул. Под глазами механика залегли круги, лицо осунулось. Сколько прошло с того момента, как я сказал им, что тачка должна быть на ходу рано утром? Несколько часов, и все это время они не смыкали глаз. Что могут за такой срок сделать 4 опытных механиков, имеющих все инструменты и запчасти? «Ну, молодцы, парни!» — сказал я, обходя Зеба. Из-под днища выбрался Леш, вытер тряпкой руки и убрел к столу, где стояла бутылка с остатками настойки, да сиротливо лежал последний надкусанный початок кукурузы. Карлов и незнакомый механик на корточках сидели на краю палубы и смолили самокрутки. Вид у них тоже был небодрый. «Молодцы!» — повторил я, проводя ладонью по борту. Каждая дырка от крупнокалиберной пулеметной пули была аккуратно закрыта серебристой пайкой. «Лучше вас никто бы во всей пустоши не справился!» Я поднялся на палубу, похлопал по плечу Карлова и через люк залез в машинный отсек, чтобы проверить движки. Когда выбрался обратно, старший механик вместе с Лешем стоял возле стола и мелкими глотками цедил настойку из стакана. Перегнувшись через ограждение, я спросил: «Захарий, сколько я вам еще должен?» «2 монеты», — откликнулся он. «Аккумулятор заменили. Да бензонасос старый, только клапаны поменяли». «Видел. А когда и бензонасос новый поставите? Сколько буду должен?» Он посмотрел на Карлова, хорошо секущего в денежных вопросах. Тот пошевелил губами и сказал: «Как для тебя? Всего 3 золотых». «Понял. Как насчет, чтоб к концу сухого сезона?» Захарий с Карловым переглянулись, и последний покачал головой. «Это ж сколько декад ждать, музыкант?» «Мы станок один собрались в складчину купить», — добавил Леш. «Дорогой, деньги нужны». Я развел руками. «Раньше у меня может не получиться. Я постараюсь, вы знаете, но...» «Станок-то мы и так купим», — задумчиво протянул Карлов. Захарий поманил к себе механиков. Ожидая, пока они переговорят, я еще раз прошелся по палубе, заглянул в рубку, потом спустился. «Вот что, музыкант», — сказал Захарий. «Можем так сговориться. Отдашь долг в сухом сезоне, но зато доставишь один груз». «3К», — сказал я. Все посмотрели на меня. Главная формула всех доставщиков — 3К. Когда, куда, какой? «Сейчас. В кривую балку. Вот этот». Захарий сдвинул вбок стенку стоящего под столом железного ящика и выкатил оттуда приземистую 3-колесную тележку. На ней были ремни, небольшой движок, бак для солярки, бидон с утопленным в днище ребристым шлангом, маленький руль и выхлопная труба сзади. «Для полсолдата», — пояснил Карлов. Я кивнул. «Полсолдата» — так называли родного брата Захария, бригадира большой артели ломщиков. «А, не значит, в кривой балке», — уточнил я. «Взялись-таки за нее. Не побоялись ползунов». «Ползуны передрались», — пояснил Захарий. «А победивший холмовейник, наемники, которых ломщики для охраны наняли, сожгли. Теперь в балке безопасно. Скажешь полсолдата, что движок сильный, так чтобы осторожно поначалу, пока не привыкнет. До балки недалеко, но она не по пути. А я ж уже заказ до Арзамаса взял, понимаете? Сейчас грузиться буду. Чтобы в балку попасть, крюк придется делать». Карлов присел и стал заворачивать тележку в мешковину. «Небольшой крюк, музыкант», — сказал Захарий. «На полдня всего. А брат эту тележку давно ждет. Мы ее почти сезон мастерили. Отвезешь — полсолдата тебе благодарен будет. А его благодарность всякому пригодится. И мы с твоим долгом подождем. Ладно, договорились, сказал я. Только у меня рада порошок старый уже. Новую колбу насыплете? Насыплем. Давай колбу. На то мы порешили. Запакованную тележку поставили в трюме, я вывел Зеба из мастерской и задом подрулил к гаражу, арендованному Богданом. Тот спал внутри, а может, и не спал, когда самоход, порыкивая двигателем, остановился перед воротами, створка сразу распахнулась, и Растрига шагнул наружу. Разместив груз в трюме, я обмотал его тросами, которые пропустил в металлические уши, приваренные к бочонкам, закрепил, проверил. Нормально. Ящики поставил под стеной. Мы с Богданом осмотрели печати на засовах. Целые. В сургуче был выдавлен знакомый знак одного из цехов оружейников. Две скрещенные винтовки. «Не пытайся вскрыть», — напутствовал Богдан. «Ничего интересного для себя внутри не найдешь. А проблемы на месте доставки будут большие. Тебе все ясно, музыкант?» Я ответил, что мне все ясно. Богдан кивнул и ушел, а я повел Зеба к заправочной тумбе, стоящей в глубине двора. Два сторожа, постоянно охраняющие ее, наполнили баки самохода, я расплатился и подъехал к мастерской Захария. Старший механик дрых в гамаке, подвешенном между столбами на том месте, где вчера висел Сендер, а остальные трое вывалили поглядеть, как чувствует себя самоход. Он чувствовал себя хорошо. Слушался руля, мотор не глох. На всякий случай я включил и второй, который врубаю обычно только если надо поднажать. Прокрутил на холостых, и с ним порядок. Солнце еще не поднялось, но было светло. Богдан, сообщив мне напоследок, что в бочонках большое давление, открывать их без специальной приспособы нельзя, отошел к задним дверям гостиницы. Дверь балкона на втором этаже приоткрылась, и наружу осторожно выглянул Миха. А этому что надо? Я ж с братьями-ротниками расплатился сполна. Поняв, что его заметили, Миха отодвинулся вглубь комнаты, но продолжал наблюдать за мной. Мутант его знает, что все это значит. Пожав плечами, я развернул Зеба, отсалютовал механикам, которые помахали мне в ответ, и отправились дрыхнуть. Один из сторожей отпер ворота. Я выкатил наружу и утопил газ. Зеб плюнул дымом, закачался на ухабах, разбрызгивая грязь тремя парами колес. В этот миг край солнца показался над горизонтом, и первый теплый луч его отразился от выпуклого стекла в передней стене рубки. Мир вокруг заиграл красками. Вытащив гармошку, я издал длинную переливчатую трель, приветствуя новый день, и повел Зеба вперед.